Алло? Алло, здравствуйте, это Совкомбанк. Здравствуйте. Людмила Умаровна, я звоню из отдела досудебного взыскания Совкомбанка. У вас по денежному кредиту на данный момент 22 600 задолженность, 53 дня. А зовут-то вас как? Передай. Меня зовут Наталья Владимировна. А фамилия? Вы когда собираетесь? Матвеева Наталья Владимировна. Отдел досудебного взыскания. 22 600 у вас требования банка до 1 сентября внести. Вы когда собираетесь оплату носить? Никогда. В чем проблема? Почему не платите? Я уже говорила. На данный момент банк планирует передачу дела на взыскание принудительное. Пока это есть как? Возможность оплатить минимальную сумму. Передача дела в суд по решению суда. 229 федеральный закон в исполнительном производстве позволяет арестовать ваши счета, вашу пенсию до 50%. Да, отлично, отлично, меня устраивает. Устраивает, да? А какая причина еще раз у вас не оплатить? Я уже говорила. Кому говорили, когда? Вашим сотрудникам. Ясно, я вас поняла. Дополнительный телефон для связи вы назовите? Зачем? Вдруг вы не выйдете на связь по этому номеру? Да чего это ради? До свидания. Пока. Алло? Алло. Говорите. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, кто спрашивает? Меня зовут Табачикова Елена Александровна, разговор записывается. Звоню вам по поводу банка «Ренессанс Кредит» с Национальной службы взыскания. Скажите, пожалуйста, почему вопрос вы так и не решаете свой? Ой, я не собираюсь с вами это обсуждать. Ну, вы поймите правильно, вы усугубляете... На трамвайной остановке остановите. На трамвайной остановке. Усугубляете сейчас ситуацию. А вам-то что? Мне-то что? Да. Мне-то ничего. Это ну, а зачем так вы переживаете? Я не переживаю, у меня работа еще такая. Работа у вас. И у меня проблем никаких нет. Ну, хорошо, проблем у вас нет, а кредитная карта не погашенная. Ну и что? Думали о том, что у вас растут проценты и штрафы? Нет, не думала. Но вам придется в любом случае платить, поймите правильно. Никто вам прощать сумму по кредитной карте не будет. Ага. Вы вышли на просрочку 22.01.2019 года. И чего? И более вы ничего не делали для того, чтобы погасить свою... А ваше-то какое дело? А с чем вы не согласны, скажите мне, пожалуйста? Да не ваше дело, говорю. С чем вы не согласны? Не ваше дело. Вы что, мой кредитор? Вы раньше платили. Мы официальные представители вашего кредитора. Мне об этом ничего не известно. О том, что как вы официальные представители. Да, вы можете позвонить на номер телефона горячей линии банка. Я много чего могу, но 230-й федеральный закон говорит, что должно быть письмо. Спасибо. Письменное уведомление только при продаже вашего обязательства. Вот вы дебилка. Не было. Ну вы почитайте 230-й федеральный закон, статью 9, пункт 1. Продажу, как вы говорите, продают селедку на рынке. А это переуступка правотребования. Переуступку правотребования регулирует 385-я статья. 382-я статья. Регулирует переуступку правотребования 382-я статья. Дебилка кончена. Когда ж мне перестанут звонить такие дебильные, тупые сотрудники? Вы будете себя корректно вести? Когда вы выучите гражданский кодекс, тогда мы будем с вами вести конструктивный диалог. Если вы дебилка. Не ваш кредитный договор, договор оферты, на который вы сами лично подписали. Какая ты дура, какой договор оферты может быть по кредитной карте, идиотка? Да, кредитная карта, договор оферты, а как вы там думаете? Кредитный договор был, а не договор, договор. А оферты, идиотка. Так, вы будете себя корректно вести или нет? Или вы будете... Да когда ты тупить перестанешь, тогда я и буду нет, с тобой смотрите, себя корректно вести. Давайте с вами по-хорошему. Я попробую вас вывести все-таки на позитивный лад, потому что... Да не получится, вы уже упали в грязь лицом, когда тупить начали. Вы же взрослый, здравомыслящий человек. Что вас в жизни не устраивает? Что все идет, так сказать... по не очень хорошей... Да откуда вы знаете, как у меня все в жизни идет? Откуда вы знаете? Когда человек на негативе, я негативлю тогда, когда мне я сталкиваюсь с тупыми людьми. Ольга Николаевна, нет, мудрый человек так не поступает. Человек, который выходит на негатив, вы пытаетесь меня вывести также на негатив. Вы хотите, чтобы какую-то ответную реакцию получить. Да зачем мне от вас ответная реакция? Откуда могут быть какие-то эмоции у жабы? У вас может быть ответная реакция, если бы у вас было чувство собственного достоинства и внутренность. Стержень какой-то. Не платить, да, не платить ваши обязательства. То это вообще не ваше собачье дело, что я там думаю. Вы третье лицо, о привлечении которого меня кредитор не уведомил. Дебилка. И по суду вам отменят проценты и штрафы, которые вам начислялись по кредитной карте. Вы этого думаете, да? Это не ваше собачье дело, я уже сказала. Нет, я хочу от вас это услышать. Удовлетворяйте свое любопытство в другом месте. Раньше, главное, вы платили, потом резко прекратили платить и думаете о том, что ваши кредитные обязательства закроют, спишут проценты. Это кредитная карта, не забывайте, это самый дорогой продукт в кредитовании, который вам придется по окончанию сроков оплачивать, потому что либо будет приуступка права требования продажи долга. Вот не зря к вам в феврале приезжали в ФСБ с обыском. Вас там всех поменяли на еще более тупых, что ли? Да, поменяли. Но вы зайдите на наш сайт, да, в национальный. Да, нужны вы мне. Какие банки нам доверяют, а какие банки с нами сотрудничают. И вы вместо того, чтобы сейчас негативить, увидели о том, что я вам звоню, протягивая руку помощи вам, что есть рассрочки, реструктуризации. Поймите, да, я не собираюсь с вами это обсуждать, если я буду обсуждать какие-то рассрочки реструктуризации исключительно со своим кредитором, а не с третьими лицами, которые еще и тупят по-страшному. Ольга Николаевна, у вас пенсионный возраст. Я думаю, вы на пенсии получаете пенсию, а вашу пенсию могут арестовать. Вы это понимаете? А вы понимаете, что уже вышел законопроект о том, что запрещено обращать взыскания на социальные выплаты и пенсии? То, что вы слышите. Что это за закон? Это поправки к 229-му федеральному закону. Я же говорю, что вы тупая и ни хрена не знаете в законодательстве. По кредитам своим. То есть получается, если я пенсионер, я могу взять кредит и не платить потом, да, вообще, в принципе. Социальные выплаты у меня не будут высчитывать. Вы знаете, что даже у инвалидов пенсию арестовывают? А вы поэтому знаете, что вы сейчас такой бред говорите? Нет, 25%. Ой, дебилка. 50%. Где ж вас такую тупую-то подобрали? Да вы не понимаете, Ольга Николаевна. Да это вы не понимаете, и, судя по всему, и читать не умеете. Вы думаете, что у инвалидов пенсию не могут взыскивать по суду? Не могут, да? Вы так думаете, что человек, который находится на третьей группе инвалидности, к примеру, да, либо вот вы сейчас, да, вы пенсионерка, у вас не будут 50% с пенсии вычитывать, так это же социальные выплаты. Да, не будут. Да. То есть у вас будет 500 000 долга, и он будет у вас висеть, как вы его будете гасить? То есть получается, да, это не ваше собачье дело. Господи, какая же вы тупая. Обращение взыскания в первую очередь на пенсионные выплаты будет потом, в вашем случае. Вот вы знаете... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Кузнецова Елена Леонидовна, разговор записывается. Могу услышать Валентину Михайловну? Слушайте. Это вы, Валентина Михайловна? Да. Да? Да. Назовите дату рождения свою. Нет. Почему нет? Потому что вы звоните с мобильного номера телефона, и я не хочу озвучивать вам свои персональные данные. Так вы, наверное, не Валентина Михайловна. Тогда не звоните мне, если это не я. Так а почему не можете пригласить ее к телефону? Я уже у телефона. Так а почему тогда дату рождения свою не можете назвать? Я уже ответила. Не хотите информации? Не хочу распространять. Что распространять? Свои персональные данные, я же сказала. А я ваши персональные данные спрашиваю, дату рождения спрашиваю. А дата рождения – это не персональные данные? Ну, хорошо, не будем тогда время занимать наше. Всего доброго, до свидания. Давайте. Что-то еще? Алло. Добрый день. Алло. День добрый. Добрый. А, Алексей, могу услышать? А кто его спрашивает? Это из службы безопасности банка Россиб, город Пятигорск. Ага. Не можете. А как его найти тогда? А зачем он вам? Ну, вот тут у нас кредит он брал. Ну, я знаю, что он у вас брал кредит. Платить он вам не будет. Почему? Потому что не хочет. А, не хочет, не будет. Так не бывает, не хочет. Что значит не хочет? Взял кредит, надо же возвращать. Ну, обратитесь в суд. Как зовут вас? А меня Георгий зовут. Полностью представьтесь. Мне Попов Георгий Тулесович. Ну, он, почему вы до сих пор? Подавайте в суд. Взыскивайте через суд. А почему так не хочет добровольно платить что? Ну, потому что не хочет. Не хочет. Да, хорошо, уже запущена процедура банкротства, поэтому хотите, подавайте в суд, ну, хотите, вот, ждите. Кстати, сразу скажите, что уже банкротство, вот, нам информация, и вас никто не будет беспокоить, звонить, говорить, почему нет. Это у вас конкурсный управляющий, кто что, заявление есть в суде уже? Я говорю, только запущена процедура банкротства, начался сбор документов. То есть пока подача заявлений нету, документы готовитесь, и будет подача заявления в суд. Да. Все хорошо, я вас понял, сразу же так и сказали, вы тянете, не будет платить. А может быть и будет, вдруг не признают банкротом, никто не застрахован. Не, просто сказали бы, что вот мы подали заявление. Да, заявление, да, скоро будет финансовый управляющий рассылать письма кредиторам, поэтому вы можете заявить все свои требования. Да. С этого надо было начинать, а то он не будет, не хочет. Я вас понял. Ладно, до свидания. Все, вас тоже понял. До свидания. До свидания. Алло. Алло. И, извините, еще раз. Вы мне хотя бы ставьте известность, когда вы уже подали вот заявление, уже готово в суд. Мы не подали заявление в суд, только с банкротством. Не, я говорю, когда у вас будет это, поставьте меня в известность, пожалуйста. Да зачем оно можете мне нужно? Набирать его. А? Зачем оно мне нужно? Вам пришлют письма и выставляйте свои требования, я вам что, лишний что ли? Письма-то все уйдут все в Москву. Мне вот здесь, что просто позвонили, сказали, вот мы направили. Ну, чтобы я вам не звонил, не спрашивал, на какой ну, стадии а вы у вас. Что, я не пойму, личность какая-то определенная, что ли? Узнаете от головного офиса, я не пойму. Не, а его документы у меня в работе. Я и должен что? Работать человеком, узнавать, что и как. Ждите. Ну, понятно, ждите, это большое. Сколько ждать-то? Не год же. Ну, сколько надо, столько и ждите. Ну, вот я и говорю, вот поставьте просто известный, если будет. Я вам что, личный звонил, секретарь, что ли? Ну, тогда я буду звонить вам каждый раз, спрашивать, узнавать, подали, не подали. Ну, вы сейчас уже нарушаете закон. Будем жалобу на вас писать. 230-й федеральный закон, почитайте. Ну, вы тоже считайте федеральный закон. Мне не нужно его читать, я его знаю. Ну, мне тоже тем более не надо читать. Ага, все, до свидания. До свидания. Алло. Добрый день. Добрый. Сбербанк России, старший специалист БОК Максим Николаевич. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Да, я вас слушаю. Управление с проблемной задолженностью. Звонок по кредитной карте. 6100 рублей числится просроченная. Вы прямо из Сбербанка звоните? Да, произошло у вас нарушение условий договора. Согласно 307 статьи Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность возвратить долг. Банк вам выставил требования на оплату сегодня, максимум завтра. А где можно с требованием ознакомиться? 307 статья Гражданского кодекса можно ознакомиться с федеральным законом. Ну, я в курсе, что вы имеете право требовать, и я имею право воздержаться. Ну, а где требования-то? Как понять, воздержаться? Ну, а вы эту статью до конца читали? До конца читали, что там написано, на каком основании задержаться вы можете? Там не написано, на каком основании. Там четко написано, что кредитор имеет право требовать, а должник имеет право воздержаться от исполнения. От чего воздержаться? То есть вы взяли деньги и имеете право воздержаться, не платить? Вы себя слышите, Надежда Павловна? Вы что говорите такое? Так это же не я придумала. От чего вы воздержаться будете? От исполнения определенного действия. На основании чего? На основании 307 статьи. Да, и что там, 37-й, это понятие, ее основание, у вас возникла задолженность, которую вы обязуетесь выполнить перед кредитором. На основании этой статьи вы никак не имеете права отказаться. Так я не отказываюсь, я воздерживаюсь. Ваше право, воздерживайтесь, только деньги-то возвращайте. Зачем, если я воздерживаюсь? То есть вы не собираетесь кредит проплачивать? Я правильно вас понимаю? Я не собираюсь вам с вами это обсуждать. Звонили много раз, я смотрю, вопрос не решается. Что есть, тогда звонили, что правильно, сейчас... вопрос нельзя решить, на вопросы отвечают. А решают проблемы. Что ж, мне неграмотно такое. Проблем. А у меня нет проблем, чтобы я их решала. Да? А почему же вам звонят? Месяц, да, заняться вам нечем. Не можете нормальную себе работу найти, вот и названиваете людям. Вы за себя, Надежда Павловна, отвечаете, а не за кого-то, кто там и что. Понимаете? Ну, вы спросили, я вам ответила. Нет, вам. И про вас речь идет, про ваши долги. Ну, так и что надо-то в итоге? Прекратить. Нет, я же поддерживаю. Платить, опять же, отказываете, да? Ну, вот смотрите, значит, дело на контроль взято, банк перенаправил ваше дело на стадию до судебного регулирования. Идет факт как уклонения от погашения задолженности, в дальнейшем по 811 статье части 2 Гражданского кодекса. Это как нарушение условий заемщика договора займа. Требование вам будет выставлено на досрочное погашение. А, вот так это вот же позвоните по телефону и выставите требование? Придет досудебное уведомление вам. Ну вот как придет, начала. Так там и будем разговаривать. Вот. Сейчас чего языком трепаться? Или направлять дело на стадию уже судебного производства, либо в коллекторскую службу. Ага. Вопрос через них решать. Только хорошо. Частями я могу сразу сказать, вам платить не дадут там ни по 6, ни по 10, ни по сколько. Мне да, все срочно равно. Закрывайте. Не закрывайте, значит, я вам говорю, договор расторгается. Также под федеральным законом назначен будет вам выезд сотрудника, инспектора по регулированию сложившейся ситуации для личных бесед. Отлично. На дальнейшем договоренность. Ну, пожалуйста. Значит, еще о последствии неоплаты вы были предупреждены, звонки да нет, также будут поступать. Вот. А долг пока будет увеличиваться. Не долг, а задолженность. Больше. Долг у меня один супружеский. Пока.